И как же ты пришел к выводу, что я не самозванец? А вдруг я вампир или дракон? Они ведь тоже далеко не слабаки. Ты, человек, и владеешь техникой боя высшего. Мне доводилось драться с сильными бойцами названных тобой рас. Их техника иная. Я, высший радира, прощаю проявленную архибиком первого ранга ласкером непочтительность, поскольку вызвана она была необходимостью. Комендант, не скрывая, вздохнул с облегчением. Когда он с моего разрешения встал и поднял голову, в глазах его светилось такое счастье, словно вместо жестокой казни ему подарили весь мир. Неужели он так боялся наказания? Однако слова коменданта развеяли эти недостойные мысли. «Я счастлив, мой господин. Все бесы, от младенцев до архибиков, верят, что империя возродится, когда придет настоящий высший. Эта надежда передается из поколения в поколение, а мне, недостойному, суждено было дождаться. Веди нас, повелитель». И он снова рухнул на колено в верноподданническом поклоне. «Встань, ласкер. Ты раз в 10 старше и мудрее меня. Приказываю отставить церемонии и обращаться ко мне в неофициальной обстановке по имени. Мне нужна твоя помощь. Все, что в моих силах. Пока. Я на всякий случай решил не лишать чело, архибика надежды, тем более и сам не знал планов Илва. А вдруг как раз возрождение империи ему и нужно. Хотя о том, что ее надо возрождать, я узнал буквально только что. Пока в мою задачу это не входит. На сегодняшний день она гораздо скромнее. Да, я понимаю, хитро прищурившись, кивнул комендант. Я все прекрасно понимаю. Сначала необходимо разведать обстановку, и желательно сделать это тайно. Не так ли? Ну, в общем и целом, так, вынужден был признать я. Тогда чем мы можем помочь конкретно? Приказывай. В первую очередь я хотел бы как можно подробнее узнать, что известно бесам о текущей ситуации в мире и в краткости, как дошли до такой жизни. Что еще потребуется, выясню по ходу рассказа. Затем мне надо будет проехать через континент на восток, в определенное место. Если я могу дать один совет, нерешительно начал ласкер, но я его перебил. Приказываю, ласкер, не оставлять меня без твоих безусловно мудрых советов. Глаза коменданта блеснули от удовольствия, и мне показалось, посмотрел он на меня с уважением и одобрением. Радира, сразу взял Налима за жабры архибек, чтобы не вызвать подозрений, мне необходимо будет на тебя прилюдно накричать. К сожалению, в комендатуре служат не только бесы, которые рта не раскроют без приказа, но и люди. Язык у них длинный, а голова работает хорошо. Как бы ни пошли невыгодные для нас слухи. Поэтому предлагаю тебе пока разместиться в гостинице и назваться лекарем, приехавшим за травами. У нас действительно лучшие на континенте сборы трав, а стоимость гораздо ниже, чем в других городах. Высшие, насколько мне известно, всегда получали хорошую лекарскую подготовку. К дверям поставлю четверку бесов-охранников. Такое тоже практикуется, когда в виде наказания за провинность приезжему назначаются общественные работы. Не всем, конечно, выпадет такая честь, только квалифицированным специалистам, отрабатывающим присужденный срок на профессиональном поприще. Редко, но бывает. Ничего особенного. После обеда тебя отведут ко мне, тогда и поговорим. Прости, но гулять по городу тебе придется в сопровождении тех же бесов. Это входит в меры наказания. Я могу свободно перемещаться. Безусловно. Все, кто не в тюрьме или зале ожидания, не лишаются права свободного перемещения. Однако либеральные у вас тут законы. Это только нам дано такое право и только у нас действуют эти законы. В других местах иначе. Да, вот еще. Ласкер достал из ящика стола мешочек и передал мне. Здесь деньги на расходы. Если понадобится больше, казна города в твоем распоряжении. Не надо, у меня есть. Покажи. Я достал свой мешочек из кладовой центра и передал архибику. А во, настоящие имперские солнышки. Он сокрушенно покачал головой. Не пойдет. Слишком незатертыми выглядит. Можно, конечно, сказать, что нашел в разрушенном городе, но тогда на тебя могут объявить охоту искатели кладов, а это опять же ненужное внимание. Где? Когда? С каким отрядом? Как? А сойти за кладоискателя ты пока не сможешь. С твоего разрешения я заберу эти деньги и подготовлю те, которые имеют хождение сегодня. Сейчас все государства деньги чеканят, придерживаясь имперского стандарта. По весу они почти не отличаются и везде принимаются. И как же их называют? Вспомнил я о наших ящерках и воробьях. Никак. Слишком большое разнообразие. Каждый король считал своим долгом украсить своим портретом золотую монету, а ликом жены – серебряную. Не то что императоры, как чеканили лик первого императора Солнца и жены его императрицы Селены, так и продолжали. Резон в его словах был, поэтому я не стал артачиться и без сожаления расстался с монетами, которые могли меня скомпрометировать. Если неотложных вопросов больше нет, предлагаю действовать. Еще раз прошу простить за дерзость. Хватит извиняться, Ласкир. Действуй. Комендант кивнул, сам распахнул двери и, придав своему лицу вид крайней ярости, заорал. Да ты у меня до конца дней своих будешь работать на город бесплатно, щенок. Он, видите ли, сам хочет собрать травы в нашем лесу. Вон с глаз моих, четверых бесов сюда, охранять денно и ночно. Местом жительства назначить гостиницу «Луч короны», его вещи переправить туда же, после обеда ко мне его, делом займется, как будто прямо из пола выросли четверо бесов, взяли меня в коробочку и, энергично подталкивая, повели к выходу. «Пришлите кого-нибудь прибраться в кабинет», ух и разозлил меня этот лекаришка, услышал я грозный рев Ласкира, уже спускаясь по лестнице. Хозяин гостиницы не удивился потенциальному постояльцу в окружении бесов. Он посмотрел на меня с некоторым сочувствием и пробурчал. «Что ж ты натворил, парень, что комендант тебя на постой в самую дорогую гостиницу определил? Вот и я говорю, ничего я не натворил. Подумаешь, прогулялся по лесу». Лицо хозяина построжило. «Подумаешь, а то, что вместо отдыха воины должны были тебя искать, потом охранять и в город сопровождать, тоже подумаешь. А то, что иногда весь город на поиски пропавших поднимают и народ должен такого, как ты, с риском для жизни искать. Нет, парень, наказали за дело. Сочувствие как рукой сняло, даже, похоже, после моих слов он решил от себя добавить к наказанию. Дешевых номеров не осталось. Будешь жить в одном из лучших. Завтрак, ужин и ежедневная ванна входит в стоимость. С тебя за 5 дней 6,5 серебряных. По лицам сопровождающих бесов я понял, что цена, мягко говоря, несколько завышена, поэтому попробовал торговаться. Ты, почтеннейший, меня ограбить решил. А если я пожалуюсь на твою жадность? Да, неожиданно поддержал меня один из охранников, самый старший по возрасту и, вероятно, по авторитету, что-то ты, Вудук, малость подзагнул. Ничего я не подзагнул. В городе принцесса с принцем, а с ними куча народу. Всем где-то жить надо. Все цены подняли. Не буду же я наказанному снижать. Это что ж за наказание получится? У меня от этого номера торговец отказался. Дорого. А нарушителю я задешево отдам. Как я потом этому торговцу в глаза посмотрю? Да. Посочувствовал мне бес. Придется платить. Попался ты коменданту под горячую руку очень уж не ко времени. А если я откажусь, как тот купец? Полюбопытствовал я. Можно и так. Только ночевать тогда будешь в тюремной камере, а питаться где придется, разъяснил бес альтернативу. Ладно, ешьте мою плоть, пейте мою кровь. Патетически воскликнул я и выложил на прилавок золотой. Хозяин отсчитал мне сдачу, 3 монеты серебром и горсть меди, выдал ключ и крикнул парнишке-слуге проводить уважаемого господина в апартаменты. Глава 4. Настоящей опорой трону в те сложные времена были высшие имперские исполнители. Сейчас никто не знает, откуда они пришли и, несмотря на полную схожесть с людьми, относились ли к роду человеческому, поскольку в скорости движения и владении оружием превосходили вампиров и эльфов, в регенерации, остроте зрения и слуха, оборотней, в неутомимости и защищенности, драконов, в силе и мастерстве, архимагов людей. Некоторые источники утверждают, что их готовили в неких тайных имперских учебных центрах. К сожалению, большинство архивов, в том числе и архив имперской канцелярии, не сохранились, поэтому указанное утверждение никоим образом нельзя отнести к достоверным. По здравым размышлениям можно прийти к очевидному выводу. Как возможности самих высших, так и факт их подготовки якобы из обычных людей являются художественным преувеличением очевидцев тех событий, основанным на наивной вере в некую особую касту воинов и администраторов, способных воспрепятствовать неизбежной гибели некогда могущественной системы. История знает немало примеров величия и упадка не менее могущественных цивилизаций, но до сих пор не знает средств, способных предотвратить крах. Ни сильные правители, ни мощная магия не могли служить достаточной гарантией несокрушимости держав. Аристократия, прокисшие сливки общества и охамевший до предела плебс, они разрушают государство изнутри паче любого внешнего врага. Бороться с этими явлениями невозможно, поскольку потенциальные борцы – сами носители чумы распада. На примере последнего императора, отличающегося, как свидетельствуют записи его современников, несгибаемой волей, гигантскими амбициями, нетерпимостью к чужому мнению и крайне слабым государственным умом, можно видеть, как конкретно протекала эта борьба за стабильность общества. Сейчас невозможно сказать точно, был ли это навет завистливых придворных или высшие действительно задумали сместить императора-разрушителя, дабы править самим. Однако известно, что были они людьми весьма гордыми и высокомерными, презирающими глупость и некомпетентность настолько, что не стеснялись прилюдно высказывать свое мнение о правящей верхушке. Император не мог терпеть подобного отношения и постепенно сместил всех высших с государственных постов. Мало того, в один из дней осени он собрал всех высших в своей загородной резиденции, обещав выслушать их мнение и принять предложение об изменении ситуации в империи. Когда все собрались, император тайно покинул дворец, а собранные со всей империи лучшие архимаги и магистры при поддержке гвардии короля нанесли удар. Однако более чем натянутые отношения между различными школами и направлениями магического искусства не позволили магам действовать согласованно. Следует говорить не об одном ударе, совокупной силы которого хватило бы, чтобы разнести в пыль средней величины гору, а о ряде разрозненных ударов, частично поглотивших силу друг друга. Высшие сумели мгновенно организоваться, отразить удары и нанести ответные. Источники по-разному оценивают численность высших на тот момент от 120 до 500 человек. Учитывая размеры зала приемов загородного дворца императора, мы склоняемся к цифре от 180 до 220 человек. И эта сравнительно небольшая группа людей смогла долгое время вести успешный бой с силами, намного их превосходящими. Финал был предрешен. Как бы ни были они могущественны, противостоять мощи империи они не могли. Высшие погибли все, но взяли с собой за грань почти весь цвет магического искусства и более 9/10 элитных воинов гвардии. На месте бывшей резиденции императора теперь мертвая топь, откуда непрерывно извергаются орды кошмарных тварей. Судя по всему, убийство высших было организовано крайне бездарно, что со всей очевидностью свидетельствует об отсутствии на тот момент в аппарате государственного управления грамотных специалистов. Информация о враждебных отношениях представителей разных направлений магии меня несказанно удивила. Я и раньше очень уважал основателя нашего учебного центра, мятежного герцога, хотя и считал его немного параноиком, но теперь уважать стал несравнимо больше. Он ведь каким-то образом сумел отобрать в центр и сплотить в одну команду молодых, талантливых и незашоренных представителей разных школ, вплоть до вампирских и драконьих. Эта команда и разработала некий синтетический сплав почти всех направлений искусства, создав окончательный вариант той магии, которой я и Крис, не говоря уж про Элва, теперь владеем. Хм, любопытно. Судя по срокам, окончательно разработки были завершены около 450 лет назад. Получается, маги продолжали свою работу и после того, как центр отрезало от миров. Я внес в память напоминание самому себе по возвращении поинтересоваться у Элва подробностями и продолжил чтение. Ситуации не замедлили воспользоваться враги, и на империю обрушились удары со всех сторон. Вампиры, оборотни и драконы перешли границу империи. Провинции, истощенные сборами средств на возведение гигантских статуй императора и поражающих своей роскошью дворцов, переходили на сторону завоевателей, поднимали мятежи и объявляли о суверенитете. В этой ситуации правитель не придумал ничего лучшего, кроме как снять запрет на глобальные воздействия. Противник ответил тем же. В войну втянулись все расы континента. Под ударами магов выгорали целые леса эльфов, рушились горы гномов, обваливались подземные гнезда вампиров, логово оборотней и пещеры драконов. Земля оборотней практически вся превратилась в мертвую пустыню с чахлой, до неузнаваемости измененной растительностью, враждебной всему живому. Жуткие твари, населившие эти земли, одинаково охотно пожирают как хищные растения, так и себе подобных. Раса оборотней вымерла почти полностью. Численность вампиров и драконов сократилась более чем наполовину. Орки и гоблины практически растворились среди других рас, потеряв свою самобытную культуру. Людей осталось едва ли треть. Все прежние границы были стерты, расы перемешались, и на континенте образовались сотни больших и малых государств, королевств, герцогств, баронств и прочих. Наиболее трагичным, хотя и закономерным итогом войны стали невосполнимые потери магических знаний, угасание ремесел и искусств. Ныне никто не способен рассчитать и построить хотя бы один крепостной бастион, который раньше сотнями проектировали и строили студенты-маги со стажерами-гномами. Безусловно, под приглядом опытных наставников, но тем не менее, мне больно видеть и описывать, насколько пришла в упадок наука целительства. Прежние маги-целители были способны поднять больного буквально со смертного одра. Ныне магия почти не применяется. Лекари предпочитают действовать простыми методами, травами и хирургическим вмешательством. Хотя, следует признать, в этом деле есть подлинные мастера. В настоящее время, осознав жизненную необходимость магического искусства, правители всех стран в число приоритетных задач поставили наращивание своего магического потенциала, обучение новых магов, переманивание и даже похищение магов из других стран, поиск магических знаний. Кладоискатель, нашедший в развалинах городов хотя бы одну книгу по магии, может спокойно уходить на покой, безбедная старость ему гарантирована. Однако, чтобы что-то найти в развалинах, надо для начала в них выжить. А эта задача далеко не ординарная. «Да, дела», — сказал я, отложив пергамент, и с любопытством спросил. «И что ты сам думаешь о высших?» Как и было намечено, после обеда архибек принял меня в своих личных апартаментах, усадил в кресло рядом с низким столиком, уставленным фруктами, сладостями и бутылками с вином различных марок, предложил ничем себя не стеснять и для начала прочесть свиток, написанный неизвестным историком 400 лет назад. Однако откуда высшие взялись, где учились и воспитывались, архибек не знал. Как не знал, откуда первоначально появились бесы. А то, что они являются продуктом магической науки, он прекрасно понимал, поскольку именно его отряд патрулировал окрестности поляны, на которой периодически появлялись группы бесов с минимальным уровнем знаний. Чисто дети. Бойцы великолепные, а в житейских вопросах совершеннейшие несмышленыши. Стало быть, не рождены они женщиной, а сделаны с помощью магии. Но как и где, не спрашивай. Не знаю. Сам-то я был рожден уже здесь, однако с ранних лет, как себя помню, уже знал, за какой конец сабли надо браться. Ни у одного народа такого нет. Всех воинской науки надо учить с азов, только не нас. Когда перестали поступать приказы, мы решить оставлять новичков в городе, доучивать и включать в отряды. Во время войны никому служить не стали, в политику не лезли. Пару раз город попытались захватить, но мы дали хороший отпор, и нас оставили в покое. Приказ императора пока остается в силе. Его может отменить либо сам император, либо кто-то из высших. Так что приказывай. 7200 бесов, 187 беков и 15 архибеков различного ранга повинуются тебе. Это немалая сила. Настолько немалая, что с королем Тибуром подписан договор, формально мы ему подчиняемся, но законы и порядки устанавливаем сами. За это не препятствуем торговле, передвижению войск и прикрываем от западных соседей. Фактически правителей нашего города можно называть хоть королями, хоть ханами, но комендант для нас более привычно и понятно. Хорошо, улыбнулся я, когда понадобится, я что-нибудь прикажу. А высшие на этой самой поляне появлялись. Дед рассказывал, что бывало такое. Раз, а то и два в год. Ну а как империя рухнула, то все прекратилось. Почти совсем. Правда, при мне лет 90 назад появилась там странная девушка. Вся в кровище, совсем как ты, в руках по кинжалу, в точности твои, истощенная, будто месяц во рту крошки не было, и без памяти. То есть говорить на общем говорила, но кто такая, как зовут, как здесь оказалась, никак не могла вспомнить. Идти тоже не могла. Патруль на руках принес. Правда, вылечилась с помощью нашего лекаря очень быстро. Для человека необычно быстро. И еще один момент. К нам обычные люди, знаю, не сразу привыкают, хотя после жутких монстров мы обликом вроде и ничего, а она как будто много лет с нами дело имела. Иногда даже, забывшись, командовала бесами, словно так и должно быть. Привычно как-то командовала, но сама этого не замечала, а мы молчали. Лекарь говорит, кто знает, вдруг от шока умом повредится, и с кинжалами, что при ней на поляне были, никогда не расставалась. Говорила, чувствует себя без них прямо голой. Однажды увидела тренировку с оружием, встала в строй и как закрутила. Инструкторы наши многое повидали, но и они застыли, раскрыв рты. С тех пор девушка каждый день стала приходить тренироваться. Прожила она у нас с полгода. Память к ней так и не вернулась. Я уж подумывал, к какому бы делу ее пристроить, как приехал наследник престола с обычной инспекцией, да захотелось ему посмотреть на технику боя наших воинов-бесов. Пришел он на тренировку и увидал нашу красавицу. А как увидал, так и влюбился напрочь. А что ж не влюбиться? По манерам аристократка не из последних, а уж воин, так и вовсе из первых. Хорошего воина во все времена не меньше графа уважали. Не знаю, как он там короля с королевой уламывал, но вскоре состоялась свадьба, и наша Дарья стала принцессой. Со временем и королевой. Пару дней назад приехали к нам с инспекцией старшая принцесса и мальчик-принц. Так это ее правнуки. Интересно, а Дарья, она все-таки вспомнила свое имя? Нет, мы дали. В честь начальника того патруля. Он, Дар, она, получается, Дарья. Мне подумалось, что это, вероятно, та девушка из высших, о которой упоминал эльф. Она сумела прорваться к порталу, но потеряла память. Встретиться бы с ней, но не уверен, что от этого будет толк. Смогу ли я вернуть ей память, да и надо ли это делать? Скорее всего, новые ценности и установки, например, заботиться в первую очередь о благе конкретного королевства, прочно в ней укоренились и могут войти в противоречие с клятвой высшего. Хотя империи уже давно нет, но кто знает, что принесет ей осознание потерянных лет и невыполненной задачи. А что соседи? Ты говорил, что вы прикрываете королевство от них. Наши западные соседи, до границы отсюда день пути, королевство вампиров. Не то, прежнее, а новые. Называют его так потому, что вампиров там больше, чем в любом другом государстве, и правит там древний вампир. Говорят, ему уже 1200 лет. Беспокойные соседи. Дело в том, что прапрадед нынешнего короля умудрился заставить древнего принести магическую клятву, согласно которой вампиры первыми нападать не будут. Так теперь они всеми силами провоцируют короля, чтобы он сам на них напал. Такие вот дела. А как у вас обстоят дела с оружием и снаряжением? Неплохо. Среди бесов есть отличные ремесленники, в том числе кузнецы и портные. Мы даже продаем часть их изделий. Население тоже работящее и умелое. Нас иногда называют городом мастеров. Наше патрулирование сделало эти места сравнительно спокойными для жизни. Практически всех тварей повывели. Если и появляются пришлые, мы тут же отправляем отряд и уничтожаем их. Под нашей защитой крестьяне выращивают все, что нужно для жизни города. Многое, конечно, покупаем у купцов. Не без этого, но и они берут у нас немало. Гномья Слобода, например, славится своими изделиями на весь континент. Мы вот почти на западной оконечности. Западнее только королевство вампиров, а за ним уже большой океан. Так поговаривают, что ближе к центру континента цена на наши изделия увеличивается в 15 раз. Много желающих поселиться здесь. Мы никому не отказываем. Скоро планируем в очередной раз перенести стены. Точнее, старые, конечно, останутся, а мы построим новые подальше. С учетом новых переселенцев. Они по-прежнему прибывают, хотя и в значительно меньшем количестве, чем сразу после войны. Архибек улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Вот так живется под властью инфернальных тварей. Это кто же вас так назвал? Полюбопытствовал я. Да приезжал тут один 16 лет назад. Кричал. Люди, опомнитесь. Бегите отсюда, пока инфернальные твари не пожрали ваши души. Больной на голову, похоже. И как? Побежали. Нет. Несколько женщин даже всплакнули. Пожалели убогого. Поесть ему принесли да и мягко выпроводили из города. Нет у нас лекаря, способного исцелять такие болячки. Но ведь приезжают же и бандиты, и убийцы, а у вас, я посмотрел в зале ожидания, к ним относятся как к родным. Почему? Люди, ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Бандиту и убийце тоже найдется применение. В рудниках поработает, пользу принесет. А в нечеловеческих условиях содержать, так мало от него и получить сможешь. Ты говоришь, люди, а вампиры, драконы. Я понял, о чем ты. Везде принято говорить люди, по самой многочисленной расе, и только если нужно для дела, уточняют. Вампир, дракон, гном. Разумные двуногие прямоходящие, слишком длинно и заумно получается. А так люди и люди. Нам требуется 5 человек. Среди них, чтобы были 2 гнома и 1 вампир, так обычно говорят. Ясно. А что насчет ручного метательного оружия? В основном арбалеты. На 10 воинов по 2 штуки. Есть десяток ручных бомбард и 3 сотни скоробоев. Их мы бережем на случай войны или серьезного нападения. К сожалению, новых нигде не изготавливают. Секрет утерян. Да и магов нужной силы и умения тоже нет. Что ни говори, задумчиво сказал я, а вряд ли все архимаги погибли. Не такие уж они глупцы. Затаились где-нибудь. Может, и так, согласился со мной комендант. Ладно, подытожил я разговор. В общих чертах мне все ясно. Остальное увижу по дороге. Если понадобится твоя помощь, сообщу об этом телепатически. Слепок ауры я снял, так что не удивляйся. Я так понимаю, тебе теперь в столицу. А оттуда уже будешь искать караван дальше на восток. Да, именно так. В столицу. Только не пойму, зачем караван. Я один гораздо быстрее дойду. Поодиночке никто не ходит. Из-за тварей. А на караваны постоянно нападают. Но там народу много, отбиваются, а одиночке трудно придется. Ну, положим, в одиночку мне и отбиваться проще, а то и поохотиться для разминки можно будет. Прости. Высший, забыл, с кем разговариваю. Ласкер виновато склонил голову. Вот только одинокий странник непременно вызовет подозрения и множество вопросов. В большинстве поселений люди друг друга знают как облупленных. Каждый новичок сразу вызывает множество вопросов. Откуда пришел, С кем, с каким караваном, кто он в караване, охранник, торговец, возничий или попутчик? Да, ты прав. Пока не узнал о ситуации подробнее, не стоит вылезать на свет. В таком случае могу посоветовать один караван, следующий в столицу. Его основной совладелец, мой хороший знакомый. Думаю, без вопросов смогу тебя пристроить. Они собираются выходить через 3 дня. Тебя устроит? Да, пожалуй. Успею здесь побродить, немного к обстановке привыкнуть. Мы с комендантом еще немного поговорили о разных пустяках. Потом я отправился в гостиницу ужинать и спать. Встал я до света и, пока гостиница спала, спустился во внутренний двор, чтобы без помех размяться. 4 часа сна для восстановления даже многовато, учитывая, что мне не требовалось перелопачивать, усваивать и раскладывать по полочкам сознания такие же большие массивы новой информации, к каким привык в центре. Ночной мрак не мешал мне прекрасно все видеть, и я потихоньку начал со стандартных разминочных комплексов, постепенно повышая темп. Плавно перешел к бою с фантомами, которых выделил из своей области внимания, используя для их управления 4 сектора. Разминку проводил легкую, поэтому иллюзорных противников сделал всего 4. Собственно, данное количество оптимально для эффективного нападения на одного бойца преимущественно в горизонтальной плоскости. Для более серьезной тренировки я выделял, как правило, еще 2 летающих и парочку подземных тварей, атакующих меня совместно. Бой начался, и я вскоре должен был перейти на максимальный темп, чтобы успевать защищаться и контратаковать. Поскольку фантомы – это продукт моего сознания, то самого себя теоретически победить в этой схватке я не мог. Каждый фантом умел то же, что и я. Таким образом, приходилось чуть-чуть сдерживать их или моделировать технику боя одной из раз. Воздух, тягучий как сироп, басовито гудел, лениво закручиваясь в смерч. Вскоре смерчей стало несколько, поскольку двигался я, произвольно меняя направление. Щепки, валявшиеся около колоды для колки дров, сначала подрагивали, потом стали подпрыгивать и наконец взлетели, кружась над двором по прихотливым траекториям. Каждая жилочка моего тела довольно вибрировала, мышцы и связки прогрелись и работали с полной отдачей, наполняя меня восторгом, даже упоением. Сегодня фантомы смогли зацепить меня 3, сказалась некоторая моя рассеянность, да и недавнее истощение дало о себе знать. Но, думаю, за 2 дней приду в норму. Развеяв фантомы, я завершил комбинацию высоким прыжком над колодой. В воздухе убрал кинжалы в ножны и, приземляясь, ударил в центр чурбака рукой копьем, добавив совсем немного магии. Чурбак громко треснул и разлетелся 4 полежками по всему двору. С удовольствием глубоко дыша чистым воздухом, я остановился и посмотрел на розовеющий восток, куда пролегал мой дальнейший путь. По поленнице неподалеку простучал град падающих щепок, ранее порхавших в воздухе, и наступила тишина. Тренируясь, частью сознания я оставался на стороже. Впрочем, я всегда так делал. Чем бы ни занимался, в каком бы тихом месте ни находился в данный момент времени, я никогда не забывал проверять окрестности на возможную опасность. Эльф обожал устраивать внезапные атаки в самый неожиданный момент, тренируя нашу внимательность и постоянную боеготовность. На первый взгляд зрителей не было, поэтому я, не потревожив бесов охраны, со спокойной душой вернулся в комнату, как и ушел, через окно. Слегка умывшись, я снова прилег на кровать, вошел в транс и стал на скорость формировать структуры воздействий, в первую очередь недавно изученных. Следующую разминку наметил с применением магии, как обычно, используя структуры воздействий, не наполненные энергией. Цели при такой методике поражаются, но не повреждаются. То есть можно тренироваться в любом месте, не боясь что-нибудь разрушить или кого-то ранить. Гостиница постепенно пробуждалась, в коридоре послышались сначала тихие шаги обслуги, потом громкие и уверенные, постояльцев. Кто-то заговорил в полный голос с горничной, требуя горячей воды, и побыстрее. Со стенами было все в порядке. Просто слух у меня с некоторых пор очень острый. Через некоторое время раздался деликатный стук в дверь. Я открыл, и в комнату проскользнула горничная с тазиком горячей воды, принадлежностями для умывания и кувшином. Я разделся до пояса, немного пожалев, что пропустил вечернюю ванну, и с наслаждением умылся. Стоило горничной выйти, как заглянул мой конвоир-бес. «Давай, паря, быстрее. Сейчас утреннюю тренировку для гостиничных и постояльцев будет проводить без первого ранга Барк. Отличный мастер. Повторная тренировка, на которой изо всех сил придется изображать не слишком умелого фехтовальщика, меня не привлекала, поэтому я ответил в том духе, что вчера устал и, пожалуй, лучше немного поваляюсь на кровати. Лицо беса выразило такое удивление, что я сразу понял, что-то не так. Немедленно телепатически связался с Ласкером и тут же услышал. «Слушаю, мой командир». «Кто?» «Командир, ну ты же принял командование отрядом». Мне показалось, что Архибек хитро ухмыльнулся. «Значит, командир, а придет другой высший, постарше меня. Я тут же перестану быть командиром». Устроил я небольшую проверку хитрецу. Дело в том, что во избежание путаницы и многоначалия конкретный отряд подчиняется высшему, принявшему командование, и может быть переподчинен только по приказу самого императора. «Нет, мой высший, сначала посади на трон императора, а потом освобождайся от нас. Если император согласится», — откровенно развеселился комендант. Я не стал спорить и спросил, что так удивило моего конвоира. Ласкер сначала тоже удивился, но, вспомнив обстоятельства моего прибытия в город, ответил: «Так ведь все тренируются с измальства. В известных мне странах, во всяком случае. Да и от приезжих не слыхал, чтоб где-нибудь было иначе. Одного, без сопровождения, человека из дома не выпустит, если он бою не обучен. Нападение тварей может последовать когда угодно и где угодно. Хоть в королевском дворце. После войны столько блуждающих порталов развелось, откуда всякая гадость прет, ужас. Поэтому владение оружием — не забава, а суровая необходимость. Слабые бойцы долго не живут. А уж когда занятие ведет хороший мастер, да еще бесплатно, это просто невозможно пропустить. Обычно богатые платят за урок хорошие деньги, а кто денег не имеет, стараются хоть краешком глаза подглядеть приемы мастеров, не говоря уж о том, чтобы пропустить бесплатное занятие. Даже не знаю, как тебе быть, чтобы не раскрываться. «Ладно», — вздохнул я, — «схожу на тренировку». Я встал с кровати, взял кинжалы и, как был, полуголым вслед за всеми вышел во двор. Народу собралось действительно много. Похоже, обитатели соседних домов тишком пристроились к шеренге постояльцев. Бес-наставник, видимо, хорошо знал любителей бесплатного. Он улыбнулся и никого не прогнал. Осмотрев строй, Барк предложил всем встать в шахматном порядке, чтобы не мешать соседям, и начать разминку. Увидев меня в компании конвоиров, он осуждающе покачал головой и направился к нам. «Ну вот, опять начнет читать мораль на тему. Не ходите, дети, по лесу гулять». Однако взгляд его остановился на кинжалах, которые я держал в руке. Меня было кольнуло беспокойство, не узнал ли он штатные кинжалы высших. Но, похоже, они его заинтересовали с точки зрения длины и эффективности. «Парень, ты как собираешься от твари отбиваться этими ножичками? Или они к тебе уже готовые будут попадать, с яблоком в пасти и вилкой в боку?» Конечно, откуда ему знать, что сами кинжалы из очень прочного и гибкого сплава имеют значение только в качестве направляющих для магических клинков переменной длины. При использовании направляющих, хоть палок, лишь бы были прямыми, магической энергии тратится на порядок меньше, чем для создания полностью магического колюще-режуще-рубящего оружия. Магические клинки отбивают стальное и такое же магическое оружие гораздо лучше, чем обычное, не говоря уж о многократно лучшей проникающей способности и уникальной остроте. А если упомянуть о возможности мгновенного изменения конфигурации такого клинка, шпага, сабля, ятаган и так далее, то становится понятно, почему я взял из оружейной только кинжалы. Ну и в походе с ними удобно, когда под рукой нет столовых приборов. Привык я к ним, да и без учителя никогда не выходил, ляпнул я вдруг по наитию. Последняя реплика, оказывается, очень удачно все объяснила. На меня перестали коситься как на недоумка, зато стали коситься как на несмышленыша, впервые оторвавшегося от маминой юбки. Пусть их, в местных делах я действительно такой. Все мне вновь и все незнакомо, хотя параллели с моим миром провести можно. Однако много ли я видел в своем мире? Поселок Барсов до путешествия в Конкисту с караваном, где мне ни на минуту не довелось остаться одному, за исключением тех моментов, когда я находился в специальных местах уединения, где и король без свиты, харем, творит историю. Тренировался я вяло и удостоился осуждающих взглядов Барка. Однако заставлять меня он не стал, показав своим видом: «Хочешь быстрее загнуться под клыками монстров? Продолжай в том же духе». После тренировки я, позавтракав, пошел гулять по городу, с любопытством разглядывая дома, прохожих, лавки купцов и девушек. Я не маньяк, но неделя воздержания была для меня делом непривычным, и даже красотки центра снова показались привлекательными, хотя та девушка, что сейчас вышла из лавки, вполне ничего. Красавица глянула на меня, улыбнулась, я оскалился в ответ, и ее не передернуло от страха. Тьфу, совсем забыл, что лицо у меня теперь другое и, может, даже немного привлекательное. Едва я собрался заговорить с девушкой на предмет возможного соблазнения, как она посмотрела на сабли конвоиров, нахмурилась и, презрительно вздернув носик, повернулась ко мне спиной. Ну да, у бесов с левых сабель свисали черные ленточки, завязанные бантиком, показывая всем и каждому, что это не нанятая мной охрана, а конвой преступника, осужденного на общественные работы. Теперь я в полной мере оценил смысл этого дополнительного наказания. «Кха-кха», — прокашлялся старший конвоир. «А ты, оказывается, ловкий парень. Теперь до меня дошло, зачем ты по лесу шлялся? И зачем же? Мне стало по-настоящему любопытно. А затем, чтобы тебя осудили и приставили охрану. Бесплатно. Общественные работы для тебя ерунда, у нас и так лекарей хватает, оружием ты, почитай, толком не владеешь, а наша охрана дорого стоит, дороже, чем самая дорогая гостиница. Думал, походишь по краешку леса, тебя задержат, приставят бесплатную охрану, так и сэкономишь». Он осуждающе покачал головой. «А на мнение жителей тебе наплевать. Уедешь с караваном, да только тебя и видали. Да, то есть здорово рисковал жизнью, чтобы заиметь бесплатную охрану, с которой у меня могут возникнуть трудности при покупке трав. В лесу, получается, безопаснее, чем в городе». Бес рьяно принялся чесать оба рога, изображая усиленную умственную деятельность, и через некоторое время вынужден был признать: «Да, не сходится». На улицах уже стемнело, и в богатых районах стали потихоньку зажигаться масляные фонари. Трудолюбивые фонарщики вышли на работу. В этот момент ко мне пришел мысленный вызов от Ласкера. «Господин Высший, я договорился с купцом Набуром. Он возьмет тебя с собой в столицу, но о цене тебе придется договариваться самому. Было бы подозрительно, если бы это стал делать я. Но больше золотого не давай. Знаю я этого пройдоху.